Судьи. После смерти Иисуса Навина евреи, окруженные язычниками, часто забывали Бога и начинали поклоняться идолам и предаваться порокам. За это Бог не раз лишал их своей помощи и предавал во власть соседних языческих народов. Такое несчастье вразумляло евреев и заставляло вспоминать опять о Боге. И когда они раскаивались, Господь посылал им избавителей, которые освобождали их от врагов и управляли ими. Эти избранники Божьи назывались судьями. Всех судей у евреев было 14. Гедеон. Из числа судей Гедеон прославился тем, что с малым войском при помощи Божьей избавил евреев от врагов мадианитян, которые угнетали евреев 7 лет. Евреи должны были скрываться от них в ущельях и укреплениях. Такое несчастье заставило евреев одуматься и обратиться к Богу. Тогда милосердный Господь послал им избавителя в лице Гедеона. Однажды Гедеон готовился бежать от врагов и выколачивал, молотил пшеницу, чтобы запастись хлебом на дорогу. В это время явился ему ангел Господень и повелел собрать войско против неприятеля. Гедеон, исполняя повеление Божие, начал собирать войско и собрал 32 тысячи воинов. После этого Гедеон обратился к Богу с просьбой дать ему знамение, доказательство, что действительно Господь через него спасет народ израильский. Гедеон молился так: «Господи, вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть, руно. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что ты спасешь Израиля моею рукою». Молитва Гедеона была услышана. На другой день, встав рано, Гедеон стал выжимать шерсть и выжил из шерсти, покрытой росою, целую чашу воды. Но Гедеон снова обратился с молитвой к Господу: «Господи, не прогневайся на меня, если я еще раз скажу. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог услышал и вторую молитву Гедеона и сделал так в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а по всей земле была роса. Тогда Господь сказал Гедеону: «Народа, войска, с тобой слишком много. Я не предам мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня». Потому Господь повелел Гедеону отпустить домой всех, кто боязлив и робок. И возвратилось домой 22 тысячи человек, а у Гедеона осталось 10 тысяч человек. Господь же снова сказал Гедеону: «Все еще много народа», и повелел Гедеону повести всех к воде. По указанию Божию Гедеон отделил тех, которые пили воду, почерпая ее горстью руки, от тех, которые пили прямо ртом, наклоняясь к воде. Пивших воду горстью руки оказалось 300 человек. И сказал Господь Гедеону: «300 я спасу вас». Гедеон взял с собою 300 воинов, съестных припасов и трубы, а остальных отпустил домой. В ту ночь Бог велел Гедеону побывать в стане мадианитян. Мадианитяне и амаликитяне расположились в долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон со слугой своим Фарой пробрался в стан мадианитян и слышит, как один воин рассказывает другому свой сон, будто бы по стану мадиамскому катился круглый ячменный хлеб, прикатившись к шатру, ударил в него так, что шатер упал, опрокинулся и рассыпался. На это другой воин ответил: «Это не что иное, как меч Гедеона, которому Бог предаст в руки мадианитян». Гедеон очень ободрился. Возвратившись в свой стан, Гедеон разбудил своих воинов, дал каждому светильник, покрытый кувшином, и трубу. Разделил всех на три отряда и приказал им окружить неприятельский стан и делать то, что будет делать его отряд, и кричать: «Меч Господа и Гедеона!». Когда все были на местах, Гедеон приказал своему отряду разбить кувшины и с зажженными светильниками трубить в трубы и кричать: «Меч Господа и Гедеона!». То же сделали и другие два отряда. На мадианитян напал такой страх и ужас, что они в великом смятении и темноте стали убивать друг друга и, наконец, обратились в бегство. Гедеон разбил их совершенно и с огромную добычей возвратился домой победителем. После этой победы израильтяне предложили Гедеону и его потомкам царскую власть над собою. Но он отказался и сказал: «Ни я не буду владеть вами, ни сын мой, Господь да владеет вами».